Вот пример того, как Чепурин рассказывал о себе. «Как твой Васька не расстается с Лешей, так и за мной по пятам ходит Ваня Уткин, связной, как тень или ревнивая жена. И мне хорошо, тыл прикрыт, и Ваня доволен. Впереди все-таки не он, а я, начальник. Как известно, лучше всего смотрится со спины. На всякий случай в дыму я время от времени его окликаю. Ваня, где ты?» А он, будучи в маске, что-нибудь крякает в ответ. Значит, восьмой этаж. Отправляю Суходольского тушить левое крыло, а сам с Говорухиным берусь за правое. Действия незамысловатые. Протушиваем часть коридора, вламываемся в комнаты. Если есть кто-то, выводим. Нет, идем дальше. План я выстроил такой. Добираясь до репетиционного зала, вывожу артистов, оставляю Говорухина на восьмом с одним отделением, а с другим пробиваюсь на девятый, в Несмеяну, после чего на десятый. Учти, я говорю только о центральной, внутренней лестнице. По двум боковым идут Головин и Баулин, так что коридоры мы проходим навстречу друг другу. Будем встречаться и брататься. Подробности нужны? Тогда пиши. Пожарный надзор дважды штрафовал на века за подпольное хранение декораций в отгороженной от репетиционного зала каморке, но штрафовал мало, с преступной мягкостью. Нужно было с твоего на века снять последние штаны. Несколько минут украли эти декорации, черт бы побрал эту рухлядь. Там и ценного, как выяснилось, ничего не было. Деревяшки да мазня. Наконец добираемся до репетиционного зала, и нехорошее предчувствие. Дверь закрыта неплотно, врываюсь, помещение запрессовано дымом, ничего не видно. Но ни о какую мебель не спотыкаюсь, все выгорело. Открываю окна, чуточку разгоняю дым, шарю по углам, пересекаю зал по диагонали, туда-обратно никого. И тут второе нехорошее предчувствие. Не вижу Вани, не слышу его шагов. Кричу: «Ваня, где ты?» Молчание. Хуже нет потерять в задымлении напарника. А вдруг у него что-нибудь с кипом? Начинаю метаться, суечусь, свечу фонарем. И тут сквозь просвеченную дымку вижу, что кто-то стоит, светит мне, рукой помахивает. Обрадованный спешу навстречу и с силой врубаюсь каской в зеркало, да так, что осколки полетели. Если я с лютого перепугу не заорал «мама», то исключительно потому, что в дыму вытаскивать загубник рекомендуется лишь по уважительной причине. А тут и Ваня объявился. Он, оказывается, хотел было пройти за мной, но увидел, что напротив дверь вспыхнула, стал ее тушить, и моих окриков не слышал. «Вот твоему Васе», — он жаловался, — «высота снится, крыша, по которой он скользит вниз и никак не может удержаться. А мне это проклятое зеркало, и в нем черное лицо с разинутым в крике ртом. Наваждение». «Но это так», — продолжал Чепурин, — «для смеху. А вот по-настоящему, без капли юмора, я перепугался метров через 10, или точнее минуты через 3. Говорухина Пашу, ты представляешь себе? Не человек, а бульдозер. Закрытые двери плечом выдавливал, как картонные. Так через 10 метров по коридору как раз и находилась хореографическая студия. Голубая мечта девчонок. Моя Надя там занимается». Говорухин сначала легонько постучал. Мы всегда так делали. Зачем зря дверь ломать? А оттуда крики, но никто не открывает. Тогда Саша прикоснулся к двери своим плечиком. Слегка, чтобы только замок отлетел, прогрохотал. «Прошу без паники». И мы, Паша, я, Ваня и еще один боец, проскочили в хорошо запрессованное дымом помещение, да еще с собой хорошую дозу из коридора занесли. Хореография по площади примерно такая же, как репетиционный зал. Вдоль стен станки, или как их там называют, для тренировок, пианино. И все это имущество в густом дыму. А у открытого окна сбились в кучу 5 или 6 девчонок в тренировочных трико и преподавательница. И все как по команде бросаются к нам. У меня в мозгу заработало счетно-решающее устройство и в долю секунды выдало такую программу. А будущих Улановых и Плесецких нужно немедленно выводить. Б. В таком задымлении без противогазов до холла не дойти. В. Поэтому двое, Говорухин и боец, отдадут двум девочкам свои кипы и останутся здесь, а мы с Ваней будем выводить девочек в холл, забирать кипы и возвращаться вплоть до окончания операции. Сказано, сделано. Паша и боец, вспомнил, Михалевич из 3-й ВПЧ, включили двух девочек в кипы, а девочки хрупкие, лет под 13, согнулись под тяжестью, но мы с Ваней их подхватили на руки и быстренько вынесли в холл, где было в основном протушено и почти что терпимо. Здесь мы передали девочек одному бойцу, чтобы вниз свел, в медпункт, взяли кипы и стали возвращаться обратно в хореографию. И вот тут-то я по-настоящему и без всякого юмора перепугался. Нет, не то слово, струсил. Откуда-то в коридор дыму поднавалило. Толкаемся в одни двери, другие, третьи. Нет хореографии, как сквозь этажи провалилось. Хоть кричи, хоть вой, нет ее, и все тут. Вот когда меня охватил подлинный, без преувеличений, ужас. Вокруг черным-черно, фонарь не помогает. А где-то что-то рушится, горит, и если огонь проник в хореографию, я обрек на смерть не только оставшихся девчонок с преподавательницей, но и Пашу с Михалевичем. Очки сорвал, уже плевать, что глаза до слез режет, ощупываю, всматриваюсь, нет. И тут слышу родной голос, такой родной. Это Пашин львиный рык. Прошу без паники, я еще на ваших свадьбах плясать буду. Но дальше неинтересно. Вошли, таким же макаром всех из студии вынесли. В последней фразе Чепурина имеется одна довольно-таки существенная неточность. Вынести-то вынесли, но совсем не таким макаром. Оставлять людей в помещении, куда через треснувшую стену вовсю валил дым, больше было нельзя, поэтому все 4 пожарных отдали им свои загубники и маски, подхватили на руки и бегом по коридору в спасительный холл, а оттуда вниз на 4-й этаж. Все девочки и Анна Ильинична, балетмейстер, живы-здоровы. Несколько дней назад я собрала их у себя, сидели, пили чай, вспоминали. Самое забавное, что 2 девочки недавно вышли замуж, а Говорухин, как обещал, плясал на их свадьбах. Почетный гость. Хочу обратить ваше внимание на одно важное обстоятельство. В пожарной охране, как и в армии, существует и субординация, и воинская дисциплина. Но в отличие от других военнослужащих, во время ведения боевых действий рядовой пожарный и офицер высокого ранга внешне практически выглядят одинаково. Под боевкой погоны не видны. Для меня в этом высокий смысл. Перед огнем все равны. И полковник Кожухов, и подполковник Чепурин на крупном пожаре подвергается такой же опасности, как и подчиненные им лейтенанты, сержанты и рядовые. Хотя по наставлению офицеры даже самого высокого ранга обязаны руководить тушением и спасательными операциями. Логика событий неизбежно ведет к тому, что они идут в бой рука об руку, а чаще всего впереди рядовых. Я обращаю внимание на это обстоятельство потому, что часто слышу удивленное. Как, разве полковники пожарные тоже тушат и спасают? Я всегда отвечаю, еще как. С тех пор, как Кожухов надел папаху, он не раз получал и травмы, и ожоги, как минимум раз в неделю. Чепурин возвращается домой насквозь пропахший дымом, мокрый, грязный и до того уставший, что нет сил забраться под душ. В огонь, если требует обстоятельства, идут и генералы пожарные. Такое бывало и бывает. Иду, чтобы лично оценить обстановку, использовать свой бесценный опыт для тушения особо сложного пожара. А если вошел в опасную зону, чтобы руководить, и видишь, что можешь спасти человека, разве остановит тебя служебное положение? Чепурин вспоминал слова Савицкого. «Если ты плохо руководил боевыми действиями, я тебя выругаю и буду учить. Но если ты мог спасти человека и не сделал всего возможного и невозможного, я тебе руки не подам». Поэтому каждый офицер пожарный считает делом чести не только руководить, но и лично тушить, спасать. Перед огнем все равны, и генерал, и рядовой. «Я доподлинно знал, — продолжал Чепурин, — что на восьмом этаже осталось несколько человек, но мне не давал покоя девятый, да и Рогозин по радио не переставал напоминать, что в Несмеяне много людей. Поэтому сразу после хореографии я оставил Говорухина на правом крыле, где уже тушили помещение музыкального ансамбля, Суходольского на левом, пусть занимается шахматным клубом, а сам затребовал подкрепление и стал пробиваться на девятый. Металлические части лестничных перил были так раскалены, что поведешь по ним стволом, вода шипит и превращается в пар. А о лифтовых клетках и говорить нечего. В этой дымовой трубе температура перевалила за 500 градусов. Стальные конструкции в абстрактные скульптуры превратились. Двое молодых бойцов у меня не выдержали, вижу, шатает, как пьяных. Отправил их вниз отдышаться. Словом, жара была трудновыносимая. Сам только тем и спасался, что совал ствол за шиворот и поливал себя, как капусту. Смешно, правда? И тут мне подвалила исключительная удача. Дед со звеном на подмогу явился. Сразу стало веселее. Дед, он сделан по спецзаказу. В огне не горит и в воде не тонет. Видит сквозь самый черный дым и слышит, как летучая мышь. Если бы существовал знак отличия пожарной Божьей милостью, я бы первый такой знак отдал деду. Эталон. Будь у него высшее или хотя бы среднее специальное образование, носил бы твой свекр полковничьи погоны и учил нас с Кожуховым уму-разуму. Когда в свое время Савицкий пытался присвоить деду хотя бы первое офицерское звание, кадры подняли шум. Он бином Ньютона решать не умеет. Он в пифагоровых штанах не разбирается. Савицкий доказывал, что у деда на плечах крепко сидит профессорская голова. Но ее кадры в расчет не принимают. С нее нельзя сделать копию и подшить в дело. Так дед и демобилизовался старшиной. А ты знаешь, что он, не прочитавший ни единой книги по психологии, был лучшим психологом, которого я видывал? И не шучу, и не преувеличиваю. Лучшим. Савицкий не раз приходил к нему советоваться по кадровым делам один на один. Между тем, деду дана была власть лишь подобрать в свое отделение кадры газодымозащитников. Казалось бы, ерунда, пустяк. А в жизни, Ольга, получается, что дело это по-своему не менее сложное, чем полководцу подобрать себе штаб. По-своему, конечно, но принцип один и тот же. Чтобы это был единый и нерушимый коллектив единомышленников с полной взаимозаменяемостью. Ого, как дед обкатывал на всех режимах того, кто просился к нему в отделение. Брал он, как говорят, рисковых ребят, то есть тех, кто не только не боялся риска, но в силу особенностей своей личности стремился к нему, находил в опасности, как пишут, источник острых и возвышенных чувств. С другой стороны, он терпеть не мог сорвиголов, которые стремились к риску исключительно для ради острых ощущений. Похвалы деда удостоивался лишь тот, кто, с одной стороны, тушил и спасал достаточно смело, но, с другой стороны, тщательно оберегал при этом собственную шкуру. Нынче в литературу вошел модный термин «психологическая совместимость». Дед у себя достиг ее стихийно, путем беспощадного отсева тех, у кого в плоть и в кровь не вошло великое чувство товарищества, один за всех, все за одного. А если к этому добавить, что каждый знал свой маневр и в любой момент мог заменить другого, даже самого командира, то отделение у деда было «пальчики оближешь», «сладкий сон начальника караула». Дед никогда на своих ребят не кричал, даже когда они этого заслуживали, говорил негромко, спокойно, а чаще всего вообще объяснялся знаками, жестами. И лишь после пожара, когда возвращались в караул, выдавал каждому за его ошибки полные меры. Итак, на подмогу явился дед. И у меня гора с плеч. Наверное, к операции большого масштаба я был подготовлен лучше, но потушить холл, коридор и спасти людей — в этом дед любому пожарному генералу 100 очков вперед даст. Фактически он принял руководство на себя. Несколько слов, несколько жестов, и его сорвиголовы в считанные минуты задушили из 3 стволов огонь в холле, залили пеной 15 метров коридора, и мы ворвались в Несмеяну как раз вовремя. Лучше бы, конечно, 2 минуты раньше. Но за счет чего взять эти минуты? Не получилось раньше. И поэтому 3 женщины и Данилин, муж твоей подружки Клюквы, получили довольно сильные ожоги. Несмеяна уже горела. Но скажу тебе, Ольга, чистое золото твоя Клюква. Будь я молодой и холостой... Эй, чего записываешь? Не поливая нас девчатами из тазиков двери и стену, огонь ворвался бы к ним 1 минуту раньше, и тогда... Даже думать не хочется, что бы тогда с ними было. Они очень кричали, огонь уже хватал за пятки. Ну, поработали стволов по огню, по людям, выводили и выносили, словом, пришли в самый раз. Иначе было бы поздно. Многие дыма наглотались, были без сознания. Ты, между прочим, отметь себе, что на пожаре в основном от дыма погибают, а не от огня. 2 я и вынес. 1 удачно, а со 2 хлебнул горе. Точнее сказать, не горе, а дыма. Запиши, что Чепурин совершил грубейшую ошибку, граничащую с головотяпством. Несмотря на звуковой сигнал, предупреждающий о падении давления кислорода в баллоне до критического, я не успел своевременно спуститься вниз для замены баллона, и 1-1.5 минуты работал без кипа. Ну и наглотался, конечно, всякой дряни до одури. Помню, вынес 2-ю, сбросил с себя боевку, уселся на пол и стал изображать инвалида 1-й группы. Где? В холле, в Ванином кипе. С моим он побежал вниз менять регенеративный патрон и кислородный баллон. Ты потом мне напомни. С кипом у нас была связана 1 пренеприятнейшая история. А ну ее к черту. Тень на весь гарнизон. Теперь об интересующей тебя детали. Когда я сбросил с себя боевку, то остался в 1 тельняшке. И женщина, 2-я, которую я нежно, или как он там написал, прижимал к своей груди, тот трепач, эту деталь запомнила, доложила супругу. Так, мол, и так. Спас меня какой-то пожарный моряк. А супруг, как тебе известно, оказался не каким-нибудь хмырем, а директором универмага. Навел справки, выяснил мою личность и после пожара явился в больницу. Притащил апельсинов на целый детский сад, шоколаду, банку икры. Видимо, он полагал, что я питаюсь главным образом этими продуктами. Значит, торжественно явился, речь произнес, благодарил, жал руки и в качестве компенсации за понесенный мною ущерб при спасении его любимой жены предложил выкупить за наличный расчет дубленку, причем без всякой наценки. Это он дважды и со значением повторил. А Кожухов, его кровать рядом с моей стояла, рявкнул во всю мощь своих обожженных легких. «Это у вас прейскурант такой? Дубленку за жену? За свою жизнь вы, небось, еще джинсы без наценки прибавили? Кругом, шагом, марш!» Мы потом с полчаса хохотали, вспоминая, как директор попятился и растворился в воздухе. А потом был 10-й этаж, высотка, но это уже в другой раз. На сегодня твое время истекло.